моя восьмая глава. Могло быть и хуже. Например, я мог удариться затылком об асфальт и погаснуть, как звезда. Мама осталась бы одна. Она этого точно не пережила бы. «Как неудачно ты упал! Неужели прямо лицом в перила?» — говорит мама, поглаживая меня по спине. Тип с футболкой старательно поддакивает, когда я сочиняю для мамы историю о якобы несчастном случае. Мы собираемся ехать в травмпункт, и мой новый знакомый шепчет мне на ухо. «В следующий раз я помогу тебе расправиться с этими придурками». Но теперь все позади. Я сижу перед телевизором, с вправленным носом, заклеенным пластырем. Под обоими глазами фиолетовые синяки, кажется, будто всю голову раздуло. Во всяком случае, череп для моей распухшей физиономии определенно сделался тесноват. «Тебе, наверное, придется пропустить несколько тренировок», — говорит мама. «Наверное». «Снять объявление об уборке?» «Нет, я же не руку или ногу сломал, а всего лишь нос». Мама улыбается. «Ты всегда такой оптимист, малыш. Можно я пройдусь немного сегодня вечером?» «Сегодня? Я рано вернусь, обещаю. Честно-честно, я ненадолго. Но если ты не хочешь, я останусь. Пойду только, если ты меня отпустишь». Я смотрю на маму. Она склонила голову на бок и улыбается мне. «На самом деле мне не хочется, чтобы она уходила». «Ладно. Спасибо, Барт. Я совсем-совсем ненадолго. Надо немного подышать. Здесь иногда становится так душно». Большое мамино тело слегка колыхнулось. «Понимаю. Такое чувство, будто кто-то безостановочно прыгает по моему лицу». «Мама дала мне немного парацетамола, но это мало помогает против слоновьих бегов по моей физиономии. Трудно сосредоточиться даже на самых идиотских телевизионных программах. Надеюсь, я не стану кретином». Мама тихо прокрадывается к дверям и уходит. Я выключаю телек. Лежать хуже, чем сидеть. В понедельник, теперь уже совершенно официально, я откажусь от выступления на летнем празднике. Все равно я не собирался там петь. Расскажу, что носовые пазухи, как и все лицо, у меня так отекли, что голос нещадно срывается и способен вызвать у публики только ушное кровотечение. А потом многозначительно посмотрю на Августа, чтобы все поняли, что мое выступление сорвал именно он. Я проверяю голос. Из горла вырывается ясный прекрасный звук, без малейшей дрожи. Ничьи уши от такого в трубочку не свернутся. Но долго петь я не могу. Голова страшно тяжелеет. Я опять включаю телевизор и пытаюсь смотреть комедию, в которой записанные на пленку взрывы гомерического хохота звучат в совершенно неподходящих местах. Зато в новостных передачах сплошь известия о трагедиях. Сон потихоньку одолевает меня, но тут в дверь звонят. Я подхожу к глазку и вижу типа, пришедшего мне на помощь. «Ну, как дела?» — спрашивает он, когда я открываю. «Болит немного», — отвечаю я и словно чего-то жду. Потом спрашиваю, зайдете? «Мать дома?» «Нет». Потом он стоит посреди комнаты и оглядывается. На вид сплошные кожи да кости. Несколько зубов явно нуждаются в услугах стоматолога. «Меня зовут Барт», — говорю я, не протягивая руки. «А вас?» «Гейр». «Вас тут разыскивали на днях?» «Ну да, я такой исчезающий. Фить, и меня нет, и никто не найдет. Это обычно случается, если я кому-нибудь задолжал». «Я сказал, что вы умерли». «Хм, круто. Слухи о моей смерти оказались несколько преждевременными». Гейр падает на диван и несколько раз меняет позу. Руками потирает ноги выше колена. Я сажусь на свою кровать. «Чего это он на тебя наехал, а?» — спрашивает Гейр. «Я ударил первым. Вернее, пытался ударить. Хожу на бокс, но до сих пор не начал драться. Бокс — это страшно круто. Во всяком случае, когда смотришь, типа, когда умеют. Тебя вырубили на раз? Ты чего защите не обучился, а? Обучился, просто не успел включить. Смотри, — говорит он и показывает на шрам под глазом. Я тоже тормоз. Героин не придает ускорения. Ха-ха. А что случилось? Сломал челюсть и еще кучу всего. Лежал в больнице несколько недель. Зато доза бесплатна. Угу, круто. Я имел в виду, кто с вами так? Должен был бабла. Это быстро приводит к разборкам. Я вообще часто должен. Я начинаю беспокоиться, что скоро вернется мама. Она всегда против того, чтобы я общался с жильцами. Как будто я сразу же стану законченным наркотом, если перекину с ними парой слов. Мы беседуем совсем ничего, но я уже решил, что Гейр мне друг. Конечно, на него нельзя положиться, но он может заскакивать в гости, пока чего-нибудь не сопрет. Гейр принялся рассказывать о своей молодости. Тогда он был обычным мальчиком, с обычными мечтами и без всяких преступных намерений. Наверное, это и называется сбиться с правильного пути. Поначалу мне кажется, что в том, что с ним произошло, он винит всех и вся – плохих друзей, собственное невезение, полицию, родителей, слишком сильные наркотики, свою девушку. «Но знаешь, — говорит Гейр через некоторое время, — единственный, кто виноват в том, что я такой, какой есть, сижу сейчас перед тобой, — это я сам. Дай покажу кое-что». Он задирает штанину. Под ней видна тощая икра в страшных шрамах. Я стараюсь не смотреть. «Я не отвращение у тебя хочу вызвать, только напугать. Это я сам себе сделал. Наверное, ты думаешь, я вовсе рехнутый? Нет, я совершенно в своем уме». Гейр опускает штанину. «А бросить вы не можете?» «Могу, Барт. Просто не получается. Гейр — добрый человек, но на меня он действует угнетающе. Стоит в его жизни случиться чему-нибудь хорошему, как на него находит совершенный мрак, в котором все это хорошее исчезает. С Гейром лучше говорить об обычных вещах, а не о жизни, летящей к чертям, и не о нанесенных ей ранах». Вдруг, сказав, что ему пора, Гейр встает. «У меня важная встреча. Но завтра на субботник я приду», — обещает он. «Вы всегда приходите вовремя?» «Нет, но завтра приду». Когда Гейр уходит, я принимаю две таблетки парацетамола и ложусь. Мама обещала вернуться рано, но теперь уже поздний вечер. Некоторые утра бывают слишком тихими, будто не хватает самых важных звуков. Я смотрю на диван. Там должна лежать мама и храпеть. Диван пуст. На часах больше половины восьмого. Бывало, что мама несколько раз возвращалась на рассвете и каждый раз обещала, что больше этого не повторится. Я лежу и очень осторожно ощупываю нос и щеки. Кажется, будто все лицо как-то расползлось. Зная, надо бы лежать и думать, сегодня мой день рождения, ура! Теперь я вполне официально приобрел статус подростка. Но мысли, роящиеся в моей голове, о маме, о Баде, о Гере, о боли, об одноклассниках с тяжелыми кулаками. Юху! За 10 минут ничего не происходит, и я встаю. На кухне лежит рецепт торта. По-моему, у нас нет необходимых для него ингредиентов. Я наливаю в миску воды, высыпаю в нее хлопья и остатки сахара. Если день рождения начинается плохо, дальше может быть только лучше. У большинства дней рождения градус веселья поднимается в течение дня. Было бы куда хуже, если бы дни рождения плохо заканчивались. Я знаю, где лежит бабушкин подарок, но без нее я не собираюсь его распаковывать. Вместо этого я начинаю петь. Трудно самому оценить, как поешь, но, кажется, сегодня звучит лучше обычного, будто сломанный нос избавил голос от неверных нот, выбив их из всех своих пазух. Я пою так, что соседи начинают колотить в пол и стены. Моя невидимая публика просто идеальна. Заканчиваю я, распевая песню в честь дня своего рождения, во все горло. Потом я захожу в интернет и ищу фотографии Джона Джонса. На этот раз обнаруживаю то, чего не видел раньше. Мужчина в форме сидит на стуле, наклонившись вперед и подпирая лицо руками, упертыми в колени. Но что-то тут не так. Я увеличиваю фотографию. Вместо ног у него протезы, металлические, в ботинках. Может, от отчаяния. Мне начинает казаться, что этот человек похож на меня. Что-то знакомое чудится мне в его носе картошкой, цвете волос и густых бровях. А вдруг это папа? Найденная мной фотография из книги портретов американских солдат, потерявших в Ираке ноги, руки и другие части тела. Я кликаю на женщину без правой руки, мужчину без глаза и солдата со следами ожогов по всему телу. Внизу на странице я нахожу электронный адрес издательства, выпустившего книжку, и пишу туда письмо. «Дорогой господин или госпожа, меня зовут Барт. Я живу в Норвегии. Это на самом севере Европы. Моего отца зовут Джон Джонс. По-моему, в вашей книге есть его портрет. Мой папа исчез еще до моего рождения. Думаю, он очень недолго был влюблен в мою маму. Не могли бы вы передать ему это письмо и сказать, что мне не важно, есть у него ноги или нет. Для меня он герой, и я буду счастлив, если он со мной свяжется. Искренне ваш Барт Нарум. Постскриптум. Сегодня мой день рождения». Я нашел в сети хороший словарь. Не успев хорошенько подумать, правильно ли поступаю, я нажал на «Отправить». Если не воспользоваться любым шансом найти отца, я его никогда не найду. А теперь письмо уже ушло. В школе у нас есть правило, по которому надо приглашать на день рождения или весь класс, или всех одноклассников одного с тобой пола. Так что меня звали очень многие. Никто ни разу не намекнул мне, чтобы я не являлся. Но маме я никогда об этом не говорил. Тогда бы она наверняка побежала покупать мне нарядную одежду и подарок имениннику, на что у нас нет денег. Вообще-то, довольно напряжно быть в центре внимания весь вечер. А когда не празднуешь ничего, никого и приглашать не надо. Но мне не терпится посмотреть бабушкин подарок. Она умеет дарить. Во всяком случае, лучше, чем мама, которая никогда не успевает ничего купить. И говорит, что постарается преподнести что-нибудь особенное на Новый год. Я снова смотрю на циферблат. Скоро час. Куда подевалась мама? Раньше она никогда так поздно не приходила. Я включаю телевизор и смотрю, ни во что не вникая. Через равные промежутки времени гляжу на часы. Мой день рождения за окном очень серый. Надеваю ботинки и выхожу. Мама обычно не сообщает, в какой бар она отправляется. Но я знаю, что она часто бывает в Вилдберрис, в нескольких кварталах от нашего дома. Прихожу туда, но там закрыто. Бар работает только с 4. Когда я возвращаюсь, в телевизоре кто-то дерется. В соседней квартире громко включили музыку. Я сижу на диване и жду. Я уверен, что мой день рождения вот-вот, прямо в ближайшее время, станет лучше. На улице идет дождь. Уже закончили драться в телеке. Кто-то шумит в подъезде. Кажется, дождь перестал. В 2 часа я глотаю 2 таблетки парацетамола и запиваю их водой. И вдруг в дверь звонят. В глазок я вижу бабушку. Наконец-то мне становится хорошо. «Привет, бабушка», — восторженно говорю я, открывая дверь. Я жду объятий и поздравлений, но бабушка как-то странно смотрит на меня, словно ей больно. Неужели с ней что-то произошло? «Барт, кое-что случилось». «Где у тебя болит?» «Речь не обо мне». «Я сразу понимаю, о ком она». «Нет, все не так страшно, как ты мог подумать», — продолжает бабушка. «Она все еще стоит на лестнице». «Значит, дело серьезное. Маму положили в больницу». «Разумеется. Мне надо было догадаться. Мама опять заболела. Теперь надо бы взвыть или пролепетать что-нибудь несвязное от рыданий». Но я молчу. Смотрю на бабушку, словно не знаю, что такое больница. «Я могу войти?» «Очевидно, я загораживаю дорогу. Я сторонюсь, чтобы пропустить бабушку. Мама была вчера в баре. И, видимо, немного перепила. С ней иногда такое случается, — говорит бабушка. Не так часто. Намного реже, чем раньше. Да, так и есть. Но вчера оказалось слишком. Она потеряла сознание. Ну да ты знаешь, диабет, аритмия. Она просто-напросто в плохой форме. В больнице все проверят. Надо ее навестить. Конечно. Но она без сознания. Она спит? Нет. Она... Да. Она в коме. В коме? Это когда не просыпаются даже от шума. Да, она придет в себя, только нужно время. Она... Да, ну я не знаю. Бабушка садится на диван. Тот самый, на котором мама должна была спать и храпеть сегодня ночью. Я размещаюсь на своем обычном месте в изголовье. Бабушка все время смотрит на меня. Не знаю. Проверяет она во мне наличие чувств или готовится быстро отреагировать, если меня совсем замкнет. Бабушкиной нежности хватает только на то, чтобы коснуться кончиками пальцев моего плеча. «Мы не можем отменить субботник», — говорю я. «Но разве ты сможешь сейчас?» «Да, смогу». «По телеку я видел людей, разговаривавших с больными в коме, и те внезапно просыпались, и все немного плакали. По-моему, такое бывает в очень плохих сериалах». «Что с тобой случилось?» — спрашивает бабушка. Я почти забыл про нос. «Да так, подрался с одноклассником». Бабушка придвигается и обнимает меня. «Прости, что у тебя такая непростая жизнь. Сломанные носы заживают». «Да, верно. Он будет совсем как раньше», — врач так сказал. «Замечательно. Как-то очень глупо быть таким оптимистом. Очень хорошо это понимаю. К тому же бабушка сидит так близко, что я ощущаю исходящий от нее запах табака и слышу небольшие хрипы в ее горле. Бабушка наверняка может умереть в любой момент, хотя это будет ужасно несправедливо». «Бабушка», — говорю я, глядя ей в глаза, — «ты веришь тому, что мы с мамой тебе говорим?» Мне кажется, она пытается улыбнуться, но улыбка, которая не совсем получается, подчас выглядит как ужасная гримаса. «Твоя мама старается изо всех сил?» «В этом я совершенно уверена, и она очень хочет, чтобы все было как лучше». «Я знаю, что она не всегда говорит правду». «Она не работает в Теленоре, я знаю». «Она все время врет, и я тоже». «Мы договариваемся, что тебе соврать». «Я знаю, что вы врете, Барт». «И ты поэтому иногда так странно смотришь?» «Неужели? Почему ты нам этого не говоришь?» «А кому станет от этого лучше?» «Прости, что я вру». Она слегка поглаживает меня по спине. У нее получается по-другому, чем у мамы. Мне не хватает маминых больших, мягких рук. «Прости, я совсем забыла. Поздравляю тебя с днем рождения, Барт», — говорит бабушка прямо мне в ухо. «Поздравляю». «Спасибо». И мы сидим так еще немного. Бабушка тихо плачет. Я смотрю в окно и размышляю о том, как проводят субботники. «Конечно, надо бы думать только о маме. Но у меня для этих мыслей будет еще много времени». «Ты можешь руководить субботником?» — спрашиваю я. Бабушка отпускает меня и вытирает слезы. «Что? Субботником?» «Да, нам нужен кто-нибудь, кто хоть раз участвовал в общей уборке и знает, как это делается». «Ну да, нужна уборка. И да, в основном уборка, наверное. И еще мы вымоем лестницу». «Да, помыть ее — это правильно». «Ой, у меня же подарок для тебя есть». «Я знаю, где он лежит», — говорю я. Рядом с ворохом одежды я нахожу пакет и протягиваю его бабушке. Она вручает его мне и опять поздравляет. «У бабушки совсем немного денег. Будь они у нее, она наверняка больше давала бы маме. Но подарок оказывается серьезнее всего, на что я мог рассчитывать. И наверняка куплен по-честному». Фотография на коробке не оставляет никаких сомнений. Это мобильник. «Я буду оплачивать твои разговоры. Надо же как-то до вас дозваниваться. Как ты думаешь, он ничего?» «Он лучше, чем просто ничего. Может, это уже слишком? Но в тот момент мне страшно захотелось иметь еще и собственную комнату. Просто чтобы собраться с мыслями и прийти в себя. но у меня имеется только туалет, а это далеко не то же самое. У меня есть мобильник, хороший мобильник. Я обнимаю бабушку и не отпускаю. В носу опять свербит, но взгляд мой не затуманивается, и никаких звуков я не издаю. Не знаю, как долго мы с бабушкой сидим обнявшись, но не исключаю, что дольше, чем это обычно бывает».